Локи. Гера и в самом деле прилетел в Москву и теперь возмущался. Ему не нравилась погода. Слишком холодно и вообще непонятно, уже весна заканчивается или это еще только зима началась. Город пыльный, душный, кругом пробки. Люди. Все куда-то спешат, грубят, вокруг ни одного нормального лица. Гостиница. Номер маленький, темный, кондиционер работает плохо. Обслуживание тоже хуже некуда, и так далее. Россия Гере не нравилась принципиально. Зато он каким-то непостижимым образом умудрился привести ему письмо от мамы. Заодно это Локи готов был простить Гере и его вечное брюзжание, и плохое настроение, и пессимистические прогнозы. У мамы, как обычно, все было в порядке. Идиотская ситуация. Мама пишет письма Гере, а тот вылавливает Локи и пересылает ему эти послания. Пора. Пора обзавестись домом. Чертовски приятная мысль. А как известно, когитационис пеном немо патитур. Никто не несет наказания за мысли. Латинский язык. Одно из положений римского права. Кроме брюзжания и плохого настроения, Гера привез и полезную информацию. Локи оказался прав. Церковь живой веры не более чем прикрытие, замечательная маскировка. Церковь работает, имеется даже проповедник. Небось, фанатик своего дела, ведает духовным развитием общины, молитвы читает, следит за соблюдением постов, ну и учения толкает, дескать, как слово Божие правильно понимать следует. Вряд ли он в доле, вряд ли он вообще в курсе происходящего. А вот директор, так тот по самые уши замазан. Зам, скорее всего, тоже. Остальные – вопрос сложный. Кто на крючке, как было с Евгенией, кто по собственной воле, кто вообще ни при чем. Хотя последнее сомнительно. Но никто, никто из них не тянул на короля. А значит, он наблюдал со стороны. Плохо, очень плохо. Если у него хватает ума не приближаться к школе, вычислить человека в маске будет сложно. Непередаваемо сложно. И еще Локи не отпускало странное предчувствие, что уехал он не вовремя, а предчувствием своим он доверял. Что-то должно произойти. И Лия трубку не берет. Хотя, конечно, ее ведь нет дома. Лия на работе. Лия в школе. А он в Москве. Вместе с Герой, который возмущается качеством телефонной связи и намеками пытается выведать, куда это Локи так настойчиво пытается дозвониться. Глупость какая. Что может случиться за 3, нет, уже за 2 дня?